«Проверь», — мотнул я головой назад. Лентяй рванул назад по проделанному нами следу. Судя по тому, что он не подал голос, кто-то из знакомых. Так оно и оказалось. За мной к краю леса вышли братья Трушины. Хочу сказать, не слишком приятная встреча. Братьев в слободе не любили, подозревали, что они при случае промышляют разбоем. Но, не пойман, не вор. Здорово, малец. Старший из братьев с облегчением сбросил с плеч мешок в снег. А мы уже версты две по твоим следам идем. Сначала думали, Сенька с Нижнего, у него тоже пес есть, а потом присмотрелись, след уж больно мал, и сани у него шире будут. Вижу, удачно сходил, чего добыл. Косу любил, ответил ему, сижу вот теперь сил набираюсь. Оно правильно, Тимофей содрал шапку с головы и стер ей пот со лба, только один к реке не пройдешь. Мы когда от слободы сюда шли на выводок напоролись, на силу отбились. Давай отдохнем да вместе пойдем, втроем много проще отбиться. Хаем, говорит-то он верно, но чувство такое, словно гложет что-то, а что не пойму. А с другой стороны, скоро смеркаться начнет, а нам еще версты три тащиться. Ладно, пойду с ними, действительно толпой отбиться легче. Снял с саней свою защиту и под хохотки братьев стал закреплять ее на спине. Волчья стая накатывала на нас, когда до речки оставалось около полутора сотен шагов. «В круг!» — крикнул Тимофей, сбрасывая добычу. «Не отобьемся, Тимоха!» — заорал его брат, изготавливаясь к отпору. «Стая большая!» Дальше произошло то, чего я никак не мог ожидать. Пока устанавливал сани в качестве прикрытия, Тимофей подскочил сзади, и мое сознание мгновенно померкло. «Черт!» — перед глазами все плывет, слышится злобное рычание, а в рот лезет какой-то комок шерсти. Сплюнул, попытался приподняться, за ногу дернули и я ткнулся лицом в снег. В голове прояснилось, ага, волки уже здесь и делят нашу добычу, а комок шерсти впереди, это лентяй пытается огрызаться, но его жмут ко мне. Надо же, не бросил хозяина, не сбежал. Тут меня опять сильно дернули за ногу, сапог не прокусили, но зубы я почувствовал. Сулица так и осталась зажата у меня в руке, поэтому среагировал быстро, резко ткнул куда-то назад острием. Попал, все, в себя пришел, теперь надо озаботиться своей защитой, скидываю ремешок, крепящий в сложенном виде защитную конструкцию на спине, и одновременно сильно бью с улицей вперед. Опять попал, спасибо казаку за науку, но чуть не лишился своего оружия, острие скользнув меж ребер волка застряло, последовавший рывок чуть опять меня не опрокинул. Удачные попадания позволили мне подняться, полностью развернуть свою колющуюся защиту и встать в оборону. Из-под шапки потекла струйка крови и проникла за шиворот, приложить бы кудель к ране, остановить кровь, да некогда. Огляделся. Мда, повезло, инстинкт преследования у хищников доминирующий, и часть стаи бросилась не ко мне, а за убегающими братьями, не успели они до речки добраться, вон, в сотни шагов от волков отбиваются. Добыча Тимофея тоже внесла свою лепту в мое спасение. Она первой попалась на пути хищников, и пока те раздирали мешок, добираясь до кабана, пес сумел отстоять своего хозяина. Такс, укрепился, еще раз осмотрелся, лентяй под ногами рычит, вот, понял, зачем хозяин учил в ногах прятаться, но пора и активные действия предпринять. Один переярок уже бился на снегу, все-таки с улицей в бок я его хорошо достал, второй попал под удар, когда решил проверить на прочность мою крепость. Все. Теперь они близко не походят, вьются вокруг в метрах трех-четырех, беремся за лук, жалко стрелы, всего четыре их у меня, но деваться некуда. С трех метров удар стрелы силен, пробивает волка почти насквозь, метил под переднюю лапу, туда, где должно быть сердце, и что удивительно не промахнулся, сразу насмерть, даже без агонии. Следующего так удачно не получилось, но все равно оказалось достаточно. Пара минут и хищник сам превратился в недвижимую добычу. Ага, не понравилось, серые тут же отпрыгнули еще дальше и в недоумении бегали теперь в метрах десяти. Несколько особей сорвались от кусачей добычи и рванули на помощь тому десятку, который атаковал братьев. Еще раз повезло, как это ни странно, самыми опасными для меня были молодые волки, старые опытные волчары никогда не полезет на острые шипы, а молодежь совсем без башни, вот эта необученная свора и рванула от меня. Теперь можно делом заняться. Неудобно, но мне удалось подтянуть санки и вместе с ними добраться до первого убитого из лука волка. Стрелы я просто так бросать не собирался, уж слишком много труда пришлось затратить на их выправку. Когда выдирал острие из серого, Со стороны братьев раздался первый крик боли, достали их серые, не смогли уйти и брошенная добыча не помогла. Хотя, если бы мне не удалось вовремя прийти в себя, да и не побежали они сразу, может быть и ушли бы. Мне непонятно, зачем они меня по голове-то. Ну бросили бы мы то, что добыли, для волков этого было вполне достаточно, а в три хари уж как-нибудь отбились бы. Но нет, они и меня волчьей стаи хотели скормить. Вот и вторую стрелу вернул, теперь снова вооруженный опасен. Крики братьев уже затихли, задавила их стая, сейчас там свара, а мне пора уходить. Кудилью промокнул кровь, вроде ничего страшного, чуть свернув защиту, чтобы не мешало ходьбе, собрался двинуть в путь, но взгляд упал на убитых зверей и ту группу волков, которая рвала кабана, оттащив его от меня подальше. А что, собственно говоря, просто так страдал что ли, до темноты еще время есть. Интересно поведение волков, получив один раз отпор, они больше ко мне не лезли, как будто меня для них просто не существует. Иногда правда, то одного, то другого молодого пса выкидывали из свары за проявленную наглость и они по недомыслию пытались меня атаковать, но тут уже хватало одного рыка лентяя, чтобы объяснить молодняку всю степень их заблуждения. В землянку ввалился уже без сил, моя физия вымазанная в крови и рваный в нескольких местах тулупчик вызвали знатный переполох. «Господи!» — сходу запричитала мать, кидаясь ко мне, «да что же такое произошло-то, живой ли?» «Живой, живой покуда!» Прокряхтел я, сбрасывая прямо на пол порченную одежду, «воды теплой дайте, кровь смыть». Мать опять заохала и запричитала, но тут вмешался Асата. «Тихо!» — рявкнул он на мать. «Слышала, чего говорит? Воду давай, а я посмотрю, чего с ним». В следующие 10 минут я был умыт и осмотрен. Ранка небольшая, сделал экспертное заключение кузнец, но ушиб сильный. Пусть кровь выходит помаленьку, стягивать кожу не будем, так зарастет. Когда слегка подкрепился и отдохнул, выскочил на улицу помогать Асате снимать шкуру. Если с косулей решили завтра заняться, то с волками нужно было разобраться сейчас, иначе потом с задубевших тушек снимать шкуру сложно. Там-то я и поведал кузнецу, что и как произошло. Ну, как только ты про братьев мне сказал, я сразу понял, чего могло случиться, высказался отчим. Они уже не первый раз так делали. Года два назад братья с Оршей на зверя ходили, потом они пришли с добычей, а Орша пропал. По весне охотники на кости по берегу наткнулись, по остаткам одежды догадались чьи, так у него череп проломлен был. А смерть они свою заслужили, по деяниям своим, так что не переживай, никто тебе в вину не поставит, но на всякий случай не особо рассказывай, мало ли кто о чем думать станет. В конце работы кузнец еще раз посмотрел на шкуры и хмыкнул. Иному охотнику за всю жизнь ни одного волка добыть не удавалось, а ты за один раз 4 притащил, как только сани такую тяжесть сдюжили. Вот так, я, по его мнению, конечно молодец, но больше восхищения вызвала крепость саней, а я, мне-то пришлось эти перегруженные сани по снегу да торосом тащить. Ладно, все равно воспримем это как похвалу, а так меня больше волнует другой вопрос. Как-то в прошлой жизни в краеведческом музее я видел чучело волка, там он был значительно больше, а эти, не то чтобы мелкие, но до кондиции музея явно не дотягивают. На следующий день на весь наш околоток объявил лентяя героем, еще бы, пес спас хозяина от неминуемой смерти. Специально для него были сварены ребрышки и преподнесены в дар со всем вежеством при большом стечении народа. Соседи хохотали до слез, наблюдая со стороны такую заботу о собаке, а лентяю было как-то не до всеобщего внимания, он, помахивая хвостом, просто наслаждался, разгрызая сахарные косточки, и зорко следил, чтобы никто не пытался их у него отнять. Оказывается, зимняя шкура волка, да и внутренности тоже, здесь ценится очень дорого. За 4 шкуры и прочие волчьи ингредиенты я выручил на торге больше, чем за все предыдущее время. Задумался, может специально открыть на серых сезон охоты, но моим великим планам сбыться было не суждено. На следующей неделе раза 3 пытался выйти на стаю, в последнем выходе даже увидел парочку серых, однако вместо того, чтобы атаковать меня, они резво рванули в другую сторону. Это что, они теперь меня бояться стали, или кончился у них период бескормицы? После охоты хотел подбить семью на изготовление пельменей, но мать меня отговорила. «Вася, да зачем тебе это надо? Сходи на торг, да купи сколько надо, да и скоро весна наступит, цены на ушки торговцы сбросит». «Нет, не понимают меня здесь, ведь тут важен не конечный продукт труда, А сам процесс слепки, он как праздник в семье, когда все от мала до велика принимают участие в работе. Кстати, прикупил я потом у одного торговца эти пельмени, черт его знает, или от того, что этот пищевой продукт в наше время другим стал, или от того, что вкусовые предпочтения у меня сейчас другие, но не понравилось, сильно не понравилось, даже с уксусом. Весна, в слободе солнышко уже начинает пригревать и тропинки между домами, язык не поворачивается их дорогой назвать, уделанные конским навозом, начинают оттаивать. Запах специфический, как в коровнике, но здесь, в тайге, до таяния еще далеко, а воздух чистый, свеж. Тишины нет, да и откуда ей взяться, если почти все взрослое мужское население нашего околотка вышло на заготовки паданки. Даже Фома с сыном здесь, голеня даром что старик, так накостылял гордецу, что вся его гордость на время улетучилась. Паданка – это кедровые шишки по весне, почему-то считается, что весной шишка с кедрача сама сходит, и ее, когда снег стаивает, прямо с земли собирают. Ага, сейчас, много потом соберешь, либо зверь шишку погрызет, либо гнилью побьет. Поэтому за паданкой ходили чуть раньше, и не ждали, когда шишка сама сойдет, а били, как и осенью, большой деревянной колотушкой, правда усилий требовалось много меньше. Взрослое население определилось в молотобойцы и обработчики, шелушили шишку на месте, нечего бесполезный вес из тайги выносить. Работа спорилась, я, как и все мальцы, перебирался за молотобойцами от кедра к кедру и, вытаскивая сбитую шишку из снега, складывал в мешок. Потом, когда набирался приличный вес, тащил добычу в табор, там мужики постарше на зачищенных от коры колодах, разминали шишки специально вырубленной дощечкой, и получившуюся смесь ореха и шелухи скидывали на рогожу. Для отделения ореха от всего остального сначала просеивали все через сито, где орех с мелкой шелухой проскальзывал в ячей, а потом проделывали откидывание, то есть брали смесь и не сильно кидали вдоль рогожи. Орех как более тяжелый летел дальше, а более легкая мелкая шелуха оставалась рядом. За день табор перемещали на другое место два раза, в итоге получилось около 6 мешков чистого ореха, с этого на мою семью пришлось полмешка, неплохо. Больше всего меня интересовало, каким образом мы будем чистить сам орех, если с шишкой все понятно, то вот как освободить ядрышко от жесткой скорлупы даже не представлял. Но надо отдать должное Асате, для него эта задачка оказалась совсем нетрудной. Сначала мы этот орех чуть подсушили печи, не допуская сильной прожарки, потом когда скорлупа стала жесткой и хрупкой, отчим сильно накалил камни, засунул орех в небольшой мешочек из льна, а потом плеснул на камни водой и положил мешочек сверху. Рванувший из камней перегретый пар, буквально разорвал скорлупу орешек, дальше сталось только хорошо протрясти мешочек и высыпать получившуюся смесь ореха и скорлупы на наклонную доску, где ядра ореха в отличие от скорлупы скатывались вниз. Во всей этой технологии было несколько хитрых моментов, которые следовало учитывать. Во-первых, камни для получения перегретого пара подходили далеко не все, а только те, которые могли выдержать плескание холодной воды и не разорваться, ну как для парилки в бане. А во-вторых, ядрышки ореха сами по себе по наклонной поверхности не скатывались, скорлупа мешала. Так вот, снизу одной из досок этого наклонного щита туго натягивалась веревочка и ее периодически щипали, ну как струну на гитаре. При этом веревка вибрировала и вместе с ней вибрировали доски щита, ядрышки ореха, избавляясь от остатков скорлупы, шустро скатывались вниз. В 20 веке это называлось откатка на струне, ягоду так откатывали, потому как брали ягоду не руками, а с помощью совка. В результате она получалась сильно засоренная и нуждалась в откатке. Такой прогрессивный способ очистки ореха сильно ускорял работу, но полностью от ручного труда не избавлял. Примерно пятая часть ореха таким образом чиститься не желала. В этом случае приходилось действовать по старинке. Ночи в Сибири весной холодные, порой температура опускается ниже минус 20 градусов, орех морозили на улице, а поутру заносили домой и быстренько, пока он не прогрелся, давили его скалкой. Тут уж как говорится, против лома нет приема, а дальше милости просим дочищать вручную. Не знаю, сколько мы с этого масла надавим, но как-то совсем грустно пустую кашу есть. Приказчик Григорий Лепня выходил от воеводы шибко озадаченный, еще бы, разговор получился сложным. Афанасий Савелов не желал слушать никаких возражений и требовал от приказчика обеспечить любым образом доход с Иркутска, а взято уже все, что возможно. Взять с людей больше просто нельзя. Нету людей денег, Совсем нет. Ведь раньше, когда платили казакам, деньга перекочевывала в карманы торговцев и мастерового люда, а оттуда в казну, а теперь откуда деньги возьмутся? Мелочь, конечно, по торгу ходит, но до нее без крови не доберешься, да и торговля после этого окончательно умрет. Так же как умрет, если попробовать взять товаром, купцы и торговцы мгновенно за кредитные обязательства отдадут этот товар на откуп казакам, если уже не отдали, а у тех уже ничего не возьмешь. И что теперь делать? Караваны грабить? Так их тоже нахрапом не возьмешь. Каждый караван охраняется немаленьким отрядом казаков, можешь хоть до хрипоты доказывать, что все делается по приказу воеводы, никто и ухом не поведет, потому как знают, воевода вор. Гришка направился в торговые лавки Кремля, необходимо было посмотреть на товар, и для работы полезно и нервы успокаивало. Так, переходя от торговца к торговцу, приказчик посматривал на товар и на скорую руку прикидывал, на что еще можно установить дополнительный налог. Китайский шелк и фарфор и так имели запредельные цены, и даже в Кремле покупались редко, поэтому на лавках практически отсутствовали, но это на лавках, а вот из-под полы потихоньку расходились по всему Кремлю. Но с этим сильно не повоюешь, а боярских детей даже воевода зубы обломает. Товары шорников тоже сильно не тронешь, в раз уйдут в слободу, а если и там попытаться достать, вообще из торговли исчезнут. Тут нужен такой товар, без которого никак обойтись нельзя, и который можно будет легко контролировать. Пошарив глазами по лавкам с товарами еще раз, и не найдя ничего достойного внимания, Гришка развернулся до дому, однако резко остановился, дома соль заканчивается, надо бы прикупить спут. И тут его толкнуло, соль. Вот он тот товар, с которого можно взять столько, сколько нужно, и никуда народ не денется и никак не сможет обойти мытари, потому как соль находится на строгом учете казны. Осталось только взять под воеводский контроль обозы с солью и на время прикрыть солеварни, пусть цена при отсутствии ее добычи немного подрастет. Не прошло и полчаса, как приказчик доводил свои соображения Савелову. «Вот, а говорил, денег взять негде», — прохрипел довольный Афанасий, — «ты надолго это не откладывай, прямо сейчас отправляй гонца к Ваньке Ушакову, пусть солеварни до лета прикроет, мол, залила их грязью, и скажи ему еще, что всю соль с его складов казна выкупает, только пусть помалкивает о том, а потом еще надо будет братских предупредить, чтобы соляные обозы в Иркутск не пускали, и давай пошевеливайся, некогда нам тут рассусоливать». Напоследок воевода даже хохотнул, своей немудренной шутке. Приказу воевода Иван Ушаков радоваться не спешил, с одной стороны хорошо, что казна выкупает все его немалые запасы соли, а с другой, выкупает ли? Афанасий Тимофеевич никому еще ни копейки не дал, жаден до безумия, скорее земля рухнет в бездну, чем он на оплату расщедрится. А потому ни о каком выкупе соли в казну речи нет и, следовательно, соль со своих складов в амбары Кремля перемещать не следует. Пусть и в убыток, но хранить ее надо у себя, только запрятать подальше, чтобы не пронюхал кто невзначай. И в усолье надо доверенного человечка отправить, пусть солеварни начинают перестраивать, давно уже ремонта требуют, но все некогда было, а теперь в самый раз, и воеводе угодить, и себя не обделить. Слух, пущенный в тот же день, привел к ожидаемым результатам, остатки соли мгновенно смели с прилавков, а цены на кремлевские запасы были подняты раза в 4, народ зароптал. Сольный октет. Кстати, у нас кончается соль, вернее кончается не только у нас, а во всей слободе, на торгу продавцы сразу вздули на нее цены, так недалеко и до соляного бунта, что частенько бывало в истории. Насколько мне стало известно, сейчас соль добывается где-то на реке Белой, но в этом году, чего-то там случилось и какие-то ямы, где она добывалась, залила. Восстановит только летом, а пока я потихоньку собирал слухи, чтобы вовремя среагировать на народное недовольство, тут главное не зевать, а то затопчут всех без разбора. В конечном итоге благодаря своему острому слуху удалось выяснить, что казаки затеяли в обход казны снарядить соляный караван на Белую и если не выйдет договориться на месте по-хорошему, соль взять силой. Однако сразу идти всей толпой посчитали неправильным, поэтому решили сначала отправить разведку во главе со старым казаком Брагой. Брат этого Браги был тем самым старым хреном, который учил меня военному делу плеткой, в который раз убедился, что имидж дурака имеет неоспоримые преимущества, сунулся бы к казаку нормальный пацан, получил бы плетью поперек мягкого места, потому как на спине армяка его не пробьешь, а меня даже выслушали, будучи в хорошем расположении духа. «Понимаю, что ради прикола, но все же, вот ведь филин болотный, уж в полголоса разговор вели, а все равно расслышал», — усмехнулся Брага. «Так говоришь, ведомо тебе, где на белой соль рубить можно, а ежели, по-простому, языком мелешь», — вздыхаю, «риск большой, за пустой прогон на десяток верст старой живого места мне на спине не оставит, но уж больно куш велик, если все удачно повернется. Знаю, дядька-казак, только соль там не беленая и твердая, как камень, но в деле ничуть не хуже будет. Тут нужно пояснить, что добыча соли на территории России, а, следовательно, и Сибири строго лицензировалась. Т.Е. Просто так соль добывать было нельзя, нужно было получить разрешение, выкупить место добычи, а потом добывать. По существу я подбивал людей на противоправные действия, но платить втридорога тоже, знаете ли, и будем считать, что жаба тут ни при чем. И Брага решил рискнуть, как еще там, на соливарнях, получится, а тут хоть какая, но и еще подстраховка есть. Ну, казак задумался, потом хитро посмотрел на меня. Ладно, возьмем тебя, на прогон, невелика тяжесть на санях, да и мальца в соливарне не заподозрит, но сам понимаешь, всю работу, что накажут, придется прилежно исполнять, скидку на малые годы делать не будем, а будешь норов, да леность проявлять, вмиг плетей отведаешь. Вот так я и оказался в разведчиках, напросился, уж не знаю на что, знал я по случаю одно местечко, где пласт соли выходил наружу, и воды там можно было не опасаться, правда соль не совсем чистая, и верхний слой примерно с полметра придется в отвал откинуть. Соляный караван собрали в глубокой тайне, 7 казаков на 4 санях, и я у них был «Запади, подай, принеси». На всякий случай заучили легенду, это если мы попадемся власть придержащим, что с солью вообще беда, потому едем на соляный промысел и там попытаемся набрать хотя бы соляной пыли, которая почему-то в государственных раскладах не учитывалась. Что за соляная пыль, я так и не понял, никогда о такой не слышал, но раз на нее казаки ссылаются, значит такая есть. Не буду описывать все перипетии путешествия, тем более что трудностей в пути всегда хватало, и не верьте тем, кто твердит, что добираться без шоссейных дорог по рекам зимой можно легко. Не та река Ангара, чтобы на ней лед намерзал так же гладко, как на ледовых стадионах 21 века, постоянно приходилось пересекать русло и обходить обширные поля торосов, набившихся на стремнине. Теперь мне было понятно, почему, несмотря на наличие реки, купцы предпочитали пробивать зимние дороги по берегу. На соливарнях ничего не обломилось, сразу стало понятно, что взять тут нечего. То, что никакой грязью ничего не залило, увидел сразу, да и масштабные работы по перестройке ям были начаты без какой бы то ни было подготовки. Даже лес не успели завести в нужном количестве. «Понятно», — хмыкнул Брага, сговорился Ушаков с Савеловым, решили с общества деньгу больше взять. «Значит, припрятал соль купец. Вот так-то, казаки. Ничего, проверим склады поганца», — ответили ему. «Заставим на торг соль выставить, если ее Савелов все в казну не выкупил». «Вот», — старый казак ткнул в возразившего пальцем, «если не выкупил, ну чего делать будем, казаки, вертаемся назад, или попытаем сами соли добыть, тут нам малец в помощь, байт, что знает, где до соли добраться можно, далеко до нее», — повернулся он ко мне, «верст с 10 будет», — кивнул я, «белая река спокойная, не должны много петлять, спокойная-то она спокойная», крякнул Брага, да вот только снег солнцем прибило, наст острый, надо коням пясти замотать. Ни одного возражения со стороны казаков не последовало, через пару часов отдыха мы под изумленными взглядами сторожей отправились дальше, вверх по реке Белой. Нужный мне склон невысокого холма недалеко от берега увидел без особых затруднений, да и трудно было бы его не разглядеть, здесь соль выходила почти на поверхность, поэтому растительность на нем была низкорослой и чахлой. Потом все по плану, казаки аккуратно тропили путь дальше, возвращались назад, заводили сани подальше от берега под прикрытие леса, пытались маскировать следы, хотя лишний труд, все равно все видно, и обустраивали стоянку, в расчете пребывания тут на пару дней. Пока обоз обустраивался, я вместе с Брагой сходил на место предполагаемой добычи соли. Поначалу, даже немного струхнул, в мое время здесь было уже раскопано, пласт виделся как бы в разрезе, а сейчас требовалось точно определить, где надо начинать раскопки. Это когда у тебя экскаватор на подхвате сотня кубов грунтов плюс или в минус значения не имеет, А здесь каждый куб мерзлой земли на литр пота. Помог огромный валун внизу у ручья, вот по нему и определился, показал, где именно следует зачищать пласт и объяснил, как примерно должна выглядеть добытая соль. Казак лишних вопросов задавать не стал, только ковырнул землю, попробовал на язык и как-то подозрительно хмыкнул. Мне стало интересно, чего он там напробовал, тоже ковырнул земли на язык. Тьфу, ерунда какая-то, земля, как земля, только отдаленно там можно соль почувствовать. Ушли на раскопки после того, как народ отдохнул и подкрепился, и вообще в это время все делалось без спешки обстоятельно, предваряя всякое серьезное дело молитвой. Меня, естественно, оставили на хозяйстве, ну и урок, конечно, задали. Лапника на ночевку надрать, костер навесом со стороны реки закрыть, чтобы издали не видно было, кашу сварить. Как раз работы до вечера. Когда пробил тропинку к ручью, увидел косого, тот объедал кору тальника и не услышал меня из-за журчания воды в ручье подо льдом. Тихонько вернулся за луком, все-таки научился точно класть стрелы, правда только в спокойной обстановке, не торопясь. Помня о том, что мясо зайца в слободе считалось сорным, добавлять его в кашу не стал, решил зажарить на углях отдельно, побрезгуют, мне больше достанется. Ага, как же, размечтался, как потом оказалось, сорное то оно сорное, да никто не отказался, заживали косово, только за бородами трещало, и мои надежды хорошенько заправить мясом свой молодой организм, не оправдались. К вечеру уставшие казаки вернулись, соляный пласт более или менее зачистили и прорубились до хорошей соли, с завтрашнего дня примутся наполнять мешки. Вот тут-то брага мне и признался, до конца не верил, что ты, Васька, нас на соль выведешь. Да и откуда тебе знать-то было, место глухое и соль нигде не оголилась. Да, никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Можно, конечно, сложить мозаику лжи из кусочков правды, но мне просто было лень напрягаться, потому сказал, что знания не мои, а чьи не скажу, наказали помалкивать. Казаков мой ответ вполне удовлетворил, они всегда проповедовали жизненный принцип во многих знаниях многие печали, поэтому настаивать не стали. Стемнело быстро, народ потихоньку обустроился на ночь, а я заранее натаскав сучьев побольше, чтобы успеть с утра накормить работников, все никак не мог уснуть. Луна в этот день, хоть и не была полной, но для меня жутко яркой, видел все как днем, вот и пришлось лежать под теплой шкурой, обдумывая дальнейшие планы. Пролежал часа три, а сна ни в одном глазу, уже и казаки на посту сменились, а я все никак не мог даже задремать. Плохо, потом днем буду ходить как вареный. Вдруг возник легкий дискомфорт, показалось, что произошли какие-то изменения вокруг, не пойму что конкретно, но, хм, точно, на грани слышимости уловил необычные для леса звуки, вроде как тихое металлическое позвякивание. Насторожился и прислушался уже основательней, звук опять повторился и шел он со стороны ручья, посмотрел на коней, однако те не реагировали, а ведь наверняка слышали. Стараясь не шуметь, достал свой лук и натянул тетиву. Казак, стоявший в карауле, недоуменно обернулся ко мне. В это время появился новый звук, который был больше похож на поскрипывание. Теперь я уже не сомневался, там кто-то или что-то есть. Подобрался к казаку. «Дядька Данила», — зашептал я ему в ухо, — «у ручья кто-то есть». Уверен, казак попытался рассмотреть, как ведут себя кони, это и понятно, они первыми реагировали на чужаков, но в потьмах не с его глазами. «Буди брагу», — принял он решение, тихо скользнув к тропке, ведущий к ручью. Брага не то, что сомневаться не стал, вообще приказал без разговоров будить всех. Должен сказать, что служба у казаков на высоте, люди не вдаваясь в подробности брали оружие и пробирались под прикрытие деревьев. Вернулся Данила, он приблизился к вожаку. «Есть там кто-то?» – зашептал он ему на ухо. «Васька», – правильно сказал, «а сколько?» – на слух пока определить не смог. «Васька», – тут же позвал казак, «у тебя слух острый, давай на тропу». «Не, поздно уже, отбоярился я от высокой чести, стать жертвенной пешкой, двое ближе к нам подошли, шагов с полсотни, вон кони ушами стригут, и у самого ручья еще сколько-то есть». Вожак поглядел в небо, луна уже склонилась к горизонту. «Сейчас не нападут», уверенно заявил он нам, «будут ждать, когда луна сойдет». «Хм, а луна закатится за горизонт через полчаса, значит, эти полчаса у нас есть. Пусть Никша готовит пищаль с дробом». Сразу отдал мне приказ брага, да при нем останется, он на ухо туговат. Никша, по моему мнению, не только на ухо туговат, он еще и слеповат, Это я понял потому, как он без моей помощи не мог и шагу сделать. Совсем в темноте ничего не различает, хотя не так уж и темно. А может быть, у него куриная слепота. По весне многие страдают от недостатка витаминов. Кое-как с моей помощью ему удалось зарядить свою пищаль и запалить фитиль. Ну и древность, насколько мне известно, везде уже использовались кремневые замки. «Васька, под сюда!» — тихо позвал меня Брага. «Слышишь чего?» «Да, и вижу тоже. Один там же стоит, из-за ели на нас пытается пялиться, но сомневаюсь, что нас видит, шапку снял, ушами как конь стрижет. Второго нет, у ручья какая-то возня. Ага, пришел к каким-то своим выводам вожак. Никшу пристрой за воском против тропинки, как заварушка начнется, пусть пальнет. А сам ко мне назад, здесь твой слух и глаз надобен, а то ничего не разобрать. Казака с пищалью я, как и приказывали, усадил напротив тропинки и четко фиксировал пищаль, чтобы тот понял, куда именно надо стрелять. Атака последовала чуть раньше, чем скрылась луна. Оно и понятно, совсем по темну можно было вообще мимо бивака проскочить. К этому времени основная масса нападавших сгруппировалась около двух разведчиков, которые с самого начала наблюдали за нами, ну или думали, что наблюдали. Вот они, голубчики, прямо толпой ринулись в нашу сторону. На этот раз кони не подвели и достаточно громко всхрапнули, да и шума от толпы было изрядно. «Сколько?» — только спросил меня Брага. «Вроде 9», — ответил я, хватаясь за стрелу. Сначала оглушительно бухнула пищаль, в створ тропинки Никша попал, но это единственное видимое его достижение. Как бежали на нас в атаку, так и продолжали бежать, никто не упал. Потом я начал работать стрелами, другие и не думали браться за лук, ничего не видели в темноте. До того, как основная масса вступила в ближний бой, тремя стрелами успел попасть только в двоих, но как-то неудачно, вроде бы и ранил, а внешне это никак не проявилось. Хотя для меня это достижение, по движущей цели я еще ни разу не стрелял. Двоих особо резвых ударами сабли срезал Брага, с остальными казаки расправились удивительно легко, просто шагнули из-за прикрытия деревьев и приняли тушки на копья. Все действо заняло не более минуты. Нет, я понимаю, что казак это казак, его с детства учат воевать, поэтому перед простым мужиком он имеет подавляющее преимущество, но на что надеялись нападавшие, ведь их как кутят. «Пали смолянку», — скомандовал Брага. «Смолянка — это нечто типа факела из пропитанной смолой грубой пеньки, горит долго и ярко. Идем к ручью, стрелой на свет посекут», — высказал кто-то опасение. «Правильно», — остановился вожак, — «тогда двигаем к реке, чтобы уйти не смогли». При свете смолянки рассмотрели тех, кто имел счастье с нами связаться. Теперь все стало на свои места, видимо, это какая-то местная банда, никакие они не вояки, хотя храбрости им не занимать, ведь ни один не кинулся назад после грохота пищали. Или это не храбрость, а дурость, напасть вот так, ночью, на казаков, у которых служба в крови. Кстати, у одного точно от моей стрелы отравление приключилось, видимо, в зоопарке не заметил смертельного ранения, так и повис на кустах на границе нашего лагеря. Через некоторое время, казаки, ушедшие в сторону реки, вернулись к лагерю со стороны ручья и привели двоих разбойников. Привели, это я немного приукрасил, притащили, причем один был явно не в товарном состоянии. В эту ночь уснуть мне так и не довелось, потому как допрос языков длился до самого утра, а несознательные подследственные боль пыток молча терпеть не умели. Как выяснилось, храбрость разбойников была неестественного происхождения, прежде чем идти на дело, они приняли по чарке настойки. Интересно, чего там в той настойке намешали, что она напрочь мозги отшибает. Вместо запланированных 2 дней реки мы проторчали 4, во-первых, после нападения служивый люд решил устроить себе отдых, во-вторых, посетили место дислокации ночных визитеров на предмет материальной компенсации, ну а в-третьих, пришлось заполнять солью еще 2 саней из 4, которые нам любезно предоставила бандгруппа. Теперь наш обоз состоял из 8 саней, и еще 1 навьюченной лошади, ну не могли же казаки не прислушаться к своей жабе, а она у них большая, зеленая, пупырчатая. Даже меня посадили за вожжи, эксплуататоры. Добычу делили перед Иркутским острогом, дожидаясь сумерек, негоже было появляться с грузом в слободе днем, и так лишних глаз хватает. По прежнему договору мне полагалась 1/12 с добычи, менять договоренность не стали, вот только от вещей, взятых у бандитов, я отказался. Соли я тоже много брать не хотел, не по соседям же ее раздавать, в раз заложат, поэтому порешили, что мне достанется кобыла и 3 мешка соли, половина одного из них уйдет Никше, за то, что он до лета приютит у себя мое будущее средство производства средств производства. Кстати, всю соль тоже пришлось оставить там же, секретность, будь она неладна. Теперь придется брать соль по мере необходимости, дабы по недомыслию своему не подвести с родственников, во как, никакого такта у людей, все-таки напомнили мне, кто я есть, а если захочу продать, или поделиться с кем, то тоже через Никшу, дабы, ну, понятно, в общем, взяли под жесткий контроль, в будущем 20 раз подумаю, прежде чем с казаками связываться, хотя, ну куда я денусь, если шире смотреть, то можно сказать, обошлись казаки со мной по-доброму, поделились более чем честно, по их понятиям, естественно, все-таки сирота я казанская, то есть иркутская, эх, слезу бы пустил, пожаловался на долю сиротскую, да не стану, потому как пока совсем неплохо получается выруливать, вот и дом, не дом, конечно, но лучше сейчас для меня места нет, мать как всегда разохалась и пеняла мне, что опоздал на 2 дня, даже пуд соли, который я притащил из слободы, ее не обрадовали. Ну чего ты к сыну пристала, пришел мне на помощь Асата, он, поди, с дороги еле ноги волочит, ему бы помыться да отдохнуть. Да, подтвердил я, меня надо бы сначала помыть, накормить, спать уложить, а потом уж и спрашивать. Спросишь тебя, спящего, улыбнулась мать, доставая из печки горшок с парящей водой и добавляя ее в бодейку, иди, полью. Эх, хорошо, с таким удовольствием поел каши, заправленной кедровым маслом, да потом еще похрустел квашеной капустой, все-таки дошли мои увещевания до матери, обменяли в слободе с полпуда квашенки. Потом долго рассказывал о нашей поездке, и о том, как казаки шайку разбойников прищучили, и о том, как со мной лошадью поделились. Так что, встрепенулась мать, теперь у нас и кобыла есть, подтвердил я, мне сказали, что 4-летка. Сникшие из слободы сговорились за 0,5 мешка соли, что до лета у него постоит. По мере нужды можно брать, по виду вроде смирная. Ох ты ж, подергал себя за бороду кузнец, это ж надо, с одной поездки кобылу взять. Ну, Васька, любит тебя Бог. Ну, да, любит, бессонницей же меня кто-то в ту ночь наградил, а то была бы мне лошадь на память вечную. Как копье держишь, вжик, плеткой по бедру, не спи, дальше давай, и снова, вжик, быстрее ногами перебирай, таракан беременный, вжик. Ну, зачем я опять пришел к этому мучителю, все, это последний раз, пора по-тихому сваливать, а про таракана он зря, в Сибири тараканы от западных сильно отличаются, и бегают они как реактивные, причем складкой они или нет, особой роли не играет, а отношение к ним здесь весьма своеобразное, даже можно сказать благосклонное, потому как наличие тараканьей живности в доме показатель достатка. Нельзя сказать, что с ними совсем не борются, но, по моему мнению, начинают их изводить, когда совсем уж не в моготу, и от топота армии насекомых не заснуть. Домой опять приплелся еле живой, такие тренировки меня выматывают в хлам, и что обидно, гоняют меня ничуть не больше, чем таких же, как я, пацанов. Но им как-то не в тягость по бревнам прыгать, да, наконец копьем вертеться, а у меня все с надрывом, через силу и боль. Ох, моя многострадальная задница, и не поймешь, от чего больше болит, то ли от плетки, то ли отбил во время многочисленных падений. Хаем, а дома сюрпризец, встретили как на похоронах. Случилось чего? Спросил мать, стягивая сапоги. Случилось, подтвердила она мои опасения, от отца Игнатия послушник приходил. Сказано, чтобы завтра после обедни у главных ворот ждал, вроде как в Вознесенский поедешь, по требованию настоятеля. Во как, это с чего я им понадобился? В доброту монастырских как-то не верилось, те еще волки, свой интерес блюдут не хуже нынешнего воеводы, дадут на копейку, стребуют на рубль, даже воевода против церковников пикнуть не смеет. Зачем им полоумный малец? Что-то не клеится, о том и домашним сказал. Я так понимаю, высказал свою мысль Асата, или кто-то решил заботу о погорельце-сироте проявить и приобщить к вере истинной, или решил на тебя посмотреть, нечасто с рождения умом скорбные в разум входит. Только-то, хмыкнул я, ну и чего, скатаюсь да посмотрю, как монахи живут, переживать-то чего. Нет, Васька, осадил меня отчим, посмотреть на тебя немного времени потребуется. Тут, думаю, станут проверять тебя, не черт ли виной тому, что отрок в ум вошел. Да, подзабыл я как-то, что здесь хоть и не инквизиция, но тоже нужно себя в тонусе держать, а то могут обойтись ничуть не лучше, чем в Европах, хоть и не на костер, но и епитимью наложат, мама не горюй, да еще проконтролируют, чтобы исполнил все до последней мелочи. Засада? Нет, не так, засада, вот так будет правильней. Солнце припекает, уже начало мая, сижу на пригорке, ловлю спиной тепло и любуюсь окружающим пейзажем. На завтра сговорились пойти в лес всем околоткам на заготовку бересты, пример Дашки оказался заразительным. Я не стал убеждать народ, что большое предложение на торге изделия из бересты неизбежно уронит цену, не поверит, подумают, что таким способом пытаюсь избавиться от конкурентов. Сестра уже переживает, мол, потом сложно будет что-либо продать, но я за нее спокоен, пока еще другие научатся делать изделия такого качества, да и про отделку надо не забывать. Вообще она оказалась жутко талантлива, стоило мне показать, как делаются картинки из бересты, как она стала быстро нарабатывать мастерство. Потом я ей еще показывал различные художественные приемы, учил азам живописи, художник-то из меня не очень, но кое-что все же могу. На торгу Дашкины изделия ценились и шли просто на расхват, хотя не могу сказать, что у нее совсем не было конкуренции, конкуренция была, только, держите меня четверо, конкурент, который дышал ей в затылок, это родная сестренка Лисавета. Вот так, восьмилетняя сестра, как обезьянка на лету перехватывала секреты мастерицы и злиться на нее Дашка не могла, не потому что это нехорошо, а просто потому, что считала ее своей ученицей. Даже пятилетний Минька пытался тянуться за сестрами, но там глухо, может быть он и станет делать неплохие вещи, но вот нет в нем пока той искры, которая позволяет творить новое. Поездку в Вознесенский монастырь вспоминаю с содроганием, хоть на всех представителей церкви я зла не затаил, люди там, в большинстве своем, все-таки душевные, но некоторых их представителей удавил бы в помойном ведре, и не поморщился. Это же надо подростка голодом 3 дня морить, дабы очистить от скверны. Идиоты, причем клинические. Будь в самом деле на моем месте пацан, точно бы эти 3 дня постился, а так, мне голод противопоказан, пришлось кладовую по-тихому вскрывать и не один раз. Григорий, который за эту кладовую отвечал, конечно, чего-то заподозрил, но за руку не поймал, только косился иногда нехорошо. А вот от заучивания молитв и изучения Святого Писания откосить не удалось, с рассвета и до, хотел сказать заката, но нет, до полуночи, при свете свечей с послушниками монастырскими забавлялись, хором, по 100 раз, под диктовку. До сих пор, как услышу от кого, передергивает, хорошо хоть Зосима вовремя приехал, да вытащил меня, заступился, а то так бы и уморили, за изучением Святого Писания. Как он там сказал, отрок только свет души обрел, разум его еще слаб, а вы с послушниками его заставляете денно и ночно заучивать. Кстати, умный мужик этот старец, на раз меня раскусил. Ты мне дурака тут из себя не строй, вижу, про себя кривду городишь. Не враг я тебе, не хоронись понапрасну. Ладно, дурака из себя больше изображать не буду, но всей правды тоже не скажу, а то знаю я вас, праведников. А за жизнь с ним хорошо поговорили, 2 недели он меня наставлял, мозги правил, если бы не информационная прививка 21 века, ей-ей в послушники рванул. А так нет, как бы правильно ни говорил старец, как бы ни убеждал, извини, у меня есть своя цель, и эта цель хоть и не совсем в другой стороне, но пути наши расходятся. Так что, как только отпустили, рванул до дому так, что пятки засверкали, благо тут всего 5 верст во, вживаюсь, расстояние уже не в километрах, а в верстах представлять начал. Ну а напоследок, за такое хлебосольство, информационную диверсию провел, убедил Зосиму, что дерево в строительстве весьма и весьма недолговечно, и не потому, что гниет, а потому, что пожар при таком общежитии неизбежен. И это не пустые слова, только за эту зиму 2 раза чудом успели предотвратить серьезный пожар. Потому, мол, надо заводик кирпичный делать, сложностей никаких, глина поблизости есть, в дровах тоже недостатка нет, только труд приложить. Конечно, убедил это только звучит просто, однако ж яйца курицу не учит, мои советы, будь они действительно советами хотя бы из вредности отмели, а вот исподволь, потихоньку, задавая правильные вопросы, которые уже практически содержали в себе ответы, получилось, как там, и в сердце льстец всегда отыщет уголок, вот и я отыскал у Зосимы уголок, любит он учить или поучать, он и поучал меня, отвечая на вопросы, Да так, что сам пришел к нужным мне выводам. Вот и отомстил я, братья, будут они теперь этим летом вместо заучивания псалмов тачки с глиной катать. Ничего для здоровья жутко полезно, труд на открытом воздухе. Участок под строительство домов нам выделен, это уже благодаря батюшке, не смог он отказать инокине Александре, и лес сухой нам из казны тоже продали, правда, не столько, сколько нам было на самом деле нужно, но тут уж чиновничье крапивное семя постаралось. Ничего, обойдемся, я уже сговорился с одной артелью, они зимой лес для мелкого купчишки заготавливали, да у того пока денег не хватило на выкуп. Вот они и решили его мне продать, да заодно подрядиться на плотницкие работы. Но тут уже облом, нечем мне им за работу платить, да если бы было, строить им пришлось бы как я хочу, а не как они привыкли. Самое смешное, купчишка, который лес не смог выкупить, соляную лавку на торгу держит, это ему казаки подкузмили, когда Ушакова чуть в ножи не взяли, заставили купца соли из закромов доставать. Неожиданный выброс на рынок дешевой соли высокого качества чуть не разорил торговца, в конечном итоге он выкрутился, но вот не без потерь. А тут еще и наша микроинтервенция подзольной соли. Хотя наша соль народу понравилась, до сих пор еще просит, и думаю, если кто-нибудь еще раз попробует провернуть такую же авантюру, казаки не один раз на наш соляный пласт скатаются. Река вскрылась неделю назад, мои переметы заработали с новой силой, но это так, больше для души, а пока сосатый, между делом ладим хорошую лодку, узкую, длинную, чтобы хорошую скорость при четверых гребцах выдавала. А то ведь вниз по Ангаре ходить труда много не требуется, а вот обратно шибко потеть приходится. Есть у меня задумка смотаться на Малое море с казачками, дом же будем строить, окна я широкие хочу делать, для этого слюды много потребуется, а слюда, благодаря жадности воеводы, в гос, монополии, и дерут за хилый листик, как за полноценное стекло. Точное место, где добывался слюдяной камень, я знаю, побывал в свое время в тех местах, и знаю я одно местечко, там слюда исключительного качества, правда крюк изрядный придется по горам делать, не думаю, что тамошний приказчик все оставит без присмотра, но обмен пота на денежные средства в данном случае исключительно выгодный. Да и пот тот будет не мой, бывшая соляная команда, правда без руководства старшины, тоже загорелось себе широкие двойные окна справить, вот пусть и отрабатывают. Васька, тебя мамка кличет. Это Лисавита, за мной пришла. Да, пора идти, Фома все-таки допрыгался, в результате жуткого авитаминоза у него слегла невестка, и сейчас ее пытались выхаживать всем миром. А чего там выхаживать? Рецепт известен, рыбий жир, сосновые почки, пророщенная рожь, мясные бульоны и главное, вытащить ее из той жуткой ямы, которую Фома называет землянкой. Сейчас болящая у нас вместе с детьми, с которыми тоже есть небольшие проблемы, почему-то все решили, что только мы сможем ее вылечить. Это, наверное, потому, что зимой Тимка, младший сын Голени, хотя какой он младший, 20 лет балбесу, умудрился уронить себе на ногу бревно и заработал открытый перелом голени, для этого времени такая рана 100% приводила к инвалидности, если не вообще к смерти. Судьба сложилась так, что я оказался в это время поблизости и, пользуясь тем, что мужик уплыл в беспамятство, вправил ему кости и наложил лубок из коры. Правда, перед этим пришлось долго освобождать болезного от части одежды, а еще извести на него весь свой запас полос льняной ткани, которую с некоторых пор всегда брал с собой, но дело сделал качественно. Честно сказать, Тимофею просто несказанно повезло, кость лопнула наискось без образования осколков, а то, что прорвалось наружу, так это даже в плюс, большой гематомы не образовалось. Крови он, конечно, потерял достаточно много, и выглядел на первых порах хуже покойника, но обошлось. Потом он еще месяц лежал на растяжке, это когда нога на веревку подвешена. Многие подумают, что это для того, чтобы кости правильно срослись, и ошибутся. По дурости своей, мужик, как только ему полегчало, ну, боль перестала в дурную голову стучаться, решил, что ему можно хоть и не по хозяйству, но хотя бы до ветру самостоятельно передвигаться. Вот эти поползновения и пришлось пресечь таким способом, а заодно, чтобы жизнь медом не казалась. Как бы то ни было, но уже к концу апреля, Тимка ловко передвигался по нашему околотку с костылем, радуясь, что совсем скоро сможет ходить без дополнительной подпорки. Потом кто-то ляпнул, что все это от того, что Ваське, дураку, счастье. Естественно, все понимали, в чем истинный смысл этого выражения, но по-своему переиначили. Вроде как был дурак, да бог удачи его одарил, и если быть к этому дураку ближе, то часть удачи тоже себе можно урвать. Вот теперь и приходится по нескольку часов в день сидеть в землянке и делать вид, что занимаюсь своими делами, между которыми продолжать скармливать болящие ударные дозы витаминов. Ну а так как детишек прибавилось и просто так они сидеть не желают, возобновил литературные чтения, в смысле сказки рассказываю поучительные. Меня ждали, малышня забралась на палате, взрослые расселись по лавкам, партер и галерка, блин, театр абсурда. Вздохнул, взял в руки шило и, производя ремонт своей обуви, все-таки всю зиму в них топтался, принялся за неспешный сказ про золотую рыбку. И как всегда приплел многого из того, о чем не упоминалось в оригинале. Надо же было как-то описать прелести жизни различных сословий. Допустим, построили тебе новую избу, должен соответствовать крепкому хозяину, хозяйство надо тянуть, не лениться, налоги выплачивать. А не выдержал, выклинчил себе дворянский статус, вместе с ним и ответственность, от которой голова кругом идет. Бежал от дворянских обязанностей в цари, тут уж вообще туши свет, только и успевай на все стороны воевать и политес держать. Глядь, опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а пред нею разбитая корыта. Закончил я сказку, завязывая последний узелок. Народ загомонил, мужики хитро посматривали друг на друга, улыбались и подмигивали, кивая на жен, а женщины в свою очередь тоже бросали им едкие реплики. Лучше всех настроение от сказки высказала жена старшего сына Голени. Бабка не от большого ума в царицы полезла, но от новой избы корыта мне плохо бы не стало. Так ведь жадность человеческая пределов не имеет, вздохнул я в ответ, трудно понять, когда надо остановиться. В завязавший спор о прелестях коммунистического будущего с золотой рыбкой я не ввязывался, знаю, чем это кончается. Кстати, вот и тема для следующей сказки, будем адаптировать по щучьему велению, по моему хотению, только сюжет сильно изменим, не будет Ивану счастья, пока сам не начнет делом его зарабатывать. В этот момент в землянку ворвался Фома. Мужики, там казаки, цельное войско на дощаниках к Кремлю идут. Слышал, своеводы припас требовать будут. Ага, слышал я про смутные времена, про восстание забайкальских казаков, только не помнил, в каком году это произошло. Получается, в 1696, а потом вроде еще на Иркутск буряты летом нападут, а казаки их в слободу не пустят, так и будут Кремль осаждать. А что нам известно о восстании забайкальцев? А то, что времена были действительно смутные и казаки, уходя от Иркутска лояльностью к местному населению не прониклись, грабили почем зря. Может быть, воеводу местные казаки защищать и не будут, но посад и слободу разорять не позволит, а вот тем селам, которые на пути вольницы окажутся, завидовать не придется. Пойду-ка я покручусь среди забайкальских, послушаю, о чем народ кричит. Тут важно руку на пульсе держать. Первые цветочки, бунт. После полудня слободу облетела новость. Забайкальские пожаловали к воеводе требовать жалования, доигрался Савелов. Казаки сразу собрались на сход, чтобы решить, оказывать поддержку забайкальским или постоять в стороне, потому как призывы прибывших на дощаниках казаков иначе как подстрекательством к бунту не назовешь. Правильно забайкальские говорят, разорялся долговязый казак, имеющий сродственников среди бунтующих, совсем обнаглел воевода, пора с ним по-нашему разобраться. А по-нашему это как? Тут же встрял Брага, петлю на шею, да на ворота, рванул армяк выступающий. Это, что же, прищурился старшина, человека царем назначенного без суда казнить. Так, то бунт против власти. Сколько можно челобитных писать, толку все одно нет, так что за шею оно вернее будет. Казаки, взял слово Брага, хитро улыбаясь, я тут вот слушаю этого человека и ничего понять не могу. Вроде бы и говорит чего, и даже слова какие глаголит, а понять никак не получается. Вот вы мне поясните, о чем он сейчас нам сказать хочет. Ежели он против власти чего удумал, то должны мы его направешь в приказ, а коли он байки кажет, то пусть его. Точно, загалдели вокруг люди, посмеиваясь, никак не разберешь, чего он сказать хочет. То ли ворота с помощью веревки открыть, то ли шею почесать. Поняв, что казаки не желают вести крамольные речи в круге, долговязый казак отступился, но тут же вышел другой. Подумайте о себе, казаки, много ли вам Савелов нынче платил? В этот год он вам вообще ничего платить не будет, по миру пойдете. А так пойдем всем обществом, побоится на пути встать, все что положено отдаст. Так нечего у него там брать, крикнули из круга, давно все либо к братским ушло, либо к красноярским. Теперь красноярские тут всем верховодят, у себя всех ясачных повывели и к нам полезли. О том и говорим, братцы, пора воеводе ответ держать. Не о том кричишь, снова встрял Брага, дошли до нас слухи, что де Антошка Бельский многих с собой поневоле в письменные крепости взял, а еще он хвалился иркутских побить. Что об этом нам скажешь? А то и скажу, что никого из иркутских он не тронет, а сказал то в запальчивости. Понятно, погорячился значит, подвел итог казак, но на первое не ответил. По письменной крепости не ведаю ничего, наветы думаю. Тут уж все задумались, уж слишком нехорошо смотрелась вся эта буза, если учесть подписку забайкальских казаков. Получается, что многие не своей волей сюда приехали, с чужого голоса вынуждены кричать. Ну, вот что, подвел итог Брага, воеводу мы пока не слышали, поэтому бунтовать причины нет. А и услышим, при таком деле правды от него не добьешься. И тут еще, 5 дней назад наш гонец из Тобольска прибыл, новый воевода в Кремль едет, потому, думаю, подождать надо, а пока пусть крикливые осадит. На том круг и порешил. Чего тебе? Повернулся старый казак к мальцу, который тихонько дожидался, отираясь позади. Я на пристани был, речи забайкальских слышал, беда будет, заторопился пацан, боют, что если иркутские не присоединятся, ночью слободку зарить пойдут, дубинки сучковатые готовят. А еще хотят казаков, что в переговорщики пойдут, живота лишить, мол, предатели. Вот оно как, потемнел лицом Брага, что все так хотят. Да какой там, махнул рукой малец, решает все Березовский да Фык, еще десяток поддакивают, остальные чего им скажут, то и делают. Алимасов с дружками отдельно стоят, спорят с каких дворов в слободке начать. А еще слышал, Фык обмолвился, вроде как надо кровью стрельцов казаков повязать. Коли так, то плохо дело, скрижетнул зубами казак, и вот что, беги к своим, пусть собирают что ценное и в лес, от греха подальше. Слободу-то дай бог мы обороним, а вот вас никто охранять не будет. Посмотрев вслед убегающему мальцу, Брага махнул рукой старому казаку, ведшему круг. Как гости уйдут, собирай старшин, новости есть. Надежные, надежные. Как только сумерки спустились на землю, слобода тихо зашевелилась, из дворов вытаскивали колья, вязали рогатки и перегораживали улицы, и заборы крайних домов тоже срочно укрепляли, мало или чего. Шевелись, казаки, подгонял своих Брага, надо встретить ночных татей так, чтобы на всю жизнь отвадить. Тише ты, черт без руки, ругнулся он на уронившего рогатку казака. Идут, придавленным голосом известил его казак, вынырнувший из темноты, хоронится. Все, по местам, замерли, скомандовал старший. Как не хоронились забайкальские, а тихо у них все одно не получалось. Да и как оно получится, в темноте, да по незнакомой дороге. То один споткнется, то другой на соседа налетит, а иной раз и вообще кто на ногах не удержится. «Стой, служивые, вертайся назад, нет дальше ходу», — крикнул Брага. «Это кто там глотку дерет?» — раздалось в ответ. «Покажись, коль такой смелый, я с тобой долго говорить не буду, только если кто дальше сунется, пусть сам на себя пеняет, шутить не будем». Вдруг хлопнула тетива лука и рядом с головой Браги пропела стрела. «Что ж, выбор сделан, долго ждать ответа нападавшим не пришлось, не залп получился, конечно». Пищали, рявкнули в разнобой, но и этого хватило с избытком. Переть нахрапом неизвестно на кого забайкальские не стали, просто шустро ретировались, и, судя по стонам, не без потерь. Однако пришлые не успокоились и попытались зайти в слободу по другой дороге, но и там их встретил не теплый прием, а чем все поняли по вновь раздавшейся стрельбе в ночи. На этом вылазка забайкальских закончилась, дошло, что шарахаться ночью по буеракам, в прямом смысле этого слова, для здоровья очень вредно. Утром служивые пошарили вокруг слободки и серьезно задумались. «Ну, чего там такого?» — спросил Брага старшину, придя на вызов посыльного. «Никак забайкальские испугались и назад отправились?» «Не, назад не отправились. А вот, что испугались, то есть некоторые даже до смерти испугались. Неужто испищали и настолько в темноте зацепили?» — удивился казак. «В том-то и дело, что нет», — хмыкнул старшина, «стрелами троих посекли». «Стрелами?» Брага в удивлении почесал лоб, сдвинув шапку на затылок. «Ночью, ага, причем так просто не бросили, хоть одежду не тронули, но пояса татей почистили вдумчиво, без спешки. Так, так, в глазах казака мелькнул огонек понимания, а это не из тех, кто к погорельцам двинул. Точно, подтвердил старшина, если от нас идти той дорожкой, то аккурат на землянке выйдешь. Тогда понятно, хмыкнул Брага и, оглянувшись назад, не подслушивает ли кто, придвинулся к старшине, ты это, забудь. Посеченных прикопай по-тихому, мол, не было ничего, привиделось. Да ты что, вскинулся десятник, а вдруг монголы, не монголы это, хохотнул казак, ладно, тебе по секрету скажу, только ты никому. Васька это, малец из Грильцев, только он в темноте на слух из лука бьет, а чего он забайкальских завалил. Так это как раз понятно, а зарывать они после нашей дружной встречи в землянке наладились. А были бы монголы или наши казаки, так кстати все до последней нитки бы сняли. Это точно, кивнул старшина, сняли бы. А Васька чего оплошал, дык брезгует, тут уж Брага не выдержал и откровенно заржал, крови ни капли не боится, а одежду с побитых не берет. И что, вот так троих и смог побить, а ты на себя прикинь, приосанился казак, ночь, вокруг не видно низги. И тут откуда-то стрела, никто стрельнул не видно, никуда бежать. Десятник зябко повел плечами, до него только сейчас дошло, какое чувство беспомощности испытали побитые. А ведь он двоих точно в сердце стрельнул, сразу насмерть, даже не мучились. Не на слух он стрелял, видел, куда стрелу направлял. А может быть и видел, согласился Брага, но уверен, Васька это. Только Степан, я тебя прошу. Понял, сделаю как просил. Нет, ну что за дурни, ведь сказано же, что ночь проведем в лесу за Идой. И все согласились. И все-таки нашелся один упертый. Догадайтесь кто? Правильно, Фома. Так и буду теперь его называть Фома Неверящий. Ведь не хотел я забайкальских убивать. Ну пришли они к землянкам. Ну пограбили, хотя чего там грабить. Все ценные с собой унесли. Так нет, Фома вернулся обратно. Сначала-то ночные тати начали обход землянок, а потом, никого не найдя, со злости стали крушить все подряд. В нашу землянку они попасть не успели, дверь у меня хорошо сделана и просто так, нахрапом ее взломать не получилось. И надо же в тот момент, когда трое погромщиков с помощью своих хилых топориков пытались пробиться внутрь, сосед решил выглянуть наружу и посмотреть, от чего такой шум. Темнота не спасла, заметили. Пришлось казачков валить. Сначала хотел у землянки, когда они Фому дубьем начали охаживать, но грешен уж сильно я на этого идиота злой был, подождал, когда казачки стали из него захоронки выбивать. Самое интересное, что у этого куркуля денежки, прикопанные на черный день, были. И после двух ударов сучковатой древесиной по месту, которая чуть пониже хребта, он их сдал. Вот не подонок ли, жену и детишек, значит, мы откармливаем. А он денежку в захоронке прикапывает. Ну-ну, пошли всей толпой откапывать. Хорошо, что этот придурок захоронку подальше от нашего околотка сделал. Но, видимо, деньжат там оказалось очень немного, потому как казаки вместо удовлетворения распалились еще больше и резко усилили обработку филейной части идиота, добиваясь от него информации об остальных жителях околотка. Ждать дальше стало опасно. Фома мог такого массажа не вынести. Испытывал ли я муки совести? Нет, это ведь крысы помоечные, обломилось им со слободой, так ведь они пошли к тем, у кого совсем брать нечего, Фома не в счет. Всегда мечтал пару, тройку таких крыс завалить еще в той жизни, и чтобы перед тем, как они отправились в мир иной, осознали всю глубину своего падения. Но рисковать не стал, валил сразу наглухо, а то ведь не прибьешь сразу, потом жалеть уже себя придется. Когда факел окончательно погас, прибитых казачков я хорошенько обшмонал, чтобы те деньги, которые сдал Фома, потратить на его же близких, а то ведь это, самка собаки, как очухается, обязательно сама шарить полезет. Работал без спешки, прощупывая на одежде потаенные места, и совершенно неожиданно набрал 8 рублей. Вот тебе и бедные забайкальские служивые, которым злой воевода не платит жалования. Всегда знал, что такие горлопаны проблем с деньгами не испытывают, просто под шумок грабит честный народ. Это ж сколько честного люда, эти гоп-стопы пограбили. Трупы прятать не стал, вот еще напрягаться не по делу, пусть казаки сами решают, чего с ними делать, но все оружие прибрал, спички детям не игрушка. Фома так ничего и не понял, только пялился во тьму и пытался хоть что-нибудь разглядеть. Нет, он все-таки клинический идиот. Дядя, тут надо прикинуться ветошью и не отсвечивать, а ты лезешь чуть не в самое пекло. А если бы в моем месте оказался кто-то другой,